В прошлый раз мы начали с особого рода впечатлений, а именно людей, которые являются или выступают в качестве впечатлений, и кончили тем, что я называл органом жизни, в смысле коррекции недостаточности жизни самой по себе. Ну, я напомню, чтобы держать в голове все эти темы. Вот люди впечатления. Ну, это, скажем, Жюпиен, который неожиданно для Пруста, то есть для Марселя, приоткрывает страшную реальность. Если вы помните потрясающую встречу Жюпиена и Шарлю, когда они, и Пруст вводит здесь такую животную метафору, уподобляет их пчелам, когда они вьются вокруг друга, как какие-то экзотические животные. То есть одно из них выступает в виде растения, а другой в виде пчелы, готовой оплодотворить, да, растения. Но вы знаете, что педерасты, как и лесбиянки, узнают друг друга мгновенно. Есть что-то, что позволяет им узнать друг друга одним взглядом. И вот это вот впечатление, содержащее или скрывающее за собой некоторую реальность, то есть то, что есть на самом деле, оно пока для Марселя именно впечатление. Та самая категория восприятия, которая требует продумывания. Такое восприятие, которое содержит в себе, повторяю, такое восприятие, которое содержит в себе путь продумывания, являющийся одновременно и путем жизни того, кто продумывает, то есть судьбой. Ну, скажем, Марсель разглядывает Альбертину. Разглядывает, подробно разглядывает. Но это все равно впечатление, в каком смысле слова? В том смысле, что перед ним, как пишет Пруст, это целое состояние души, целое будущее существование, которое приняло передо мной аллегорическую и фатальную форму молодой девушки. Вы узнаете здесь сразу ту тему впечатлений, которую я владел, то есть что-то, что говорит нам, сообщает нам, хотя мы языка этого еще не знаем, но говорит нам на незнакомом нам языке о путях нашей души и о нашей судьбе. То, что сказано здесь. Это не просто предмет Альбертина, любая возможная женщина, обладающая какой-нибудь привлекательностью, а целое состояние души, целое будущее существование, принявшее передо мной аллегорическую и фатальную форму молодой девушки. Напомню вам в связи с этим, скажем, чтобы пояснить себе содержащуюся тему знания, живого знания или познания. А впечатление, которое впервые было у Марселя от Шарлю, это было такое, что он показался ему сначала женщиной. Ну, издалека он не разобрал. И вдруг он показался ему сначала женщиной. Но дело в том, что он и на самом деле женщина. То есть то, что показалось Марселю, и что сразу же развеялось, потому что он разобрался, что перед ним мужчина, аристократ и так далее, так далее, так далее. То, что показалось и было истиной, которую не знал глядящий, то есть Марсель. Шалюп показался женщиной, но он и был женщиной. И вот этот отрезок между показалось странным впечатлением, то есть, помните, я говорил вам, впечатление, которое в неустойчивом противостоянии. Ты не знаешь, это куст или человек, белое это или черное, зло это или добро, истина или ложь. Здесь женщина или мужчина. И ты застреваешь в неустойчивом противостоянии между вот этим качающимися и переходящими один в другое состояниями, мужчина, оказывающийся женщиной, или женщина, оказывающаяся мужчиной, истина, оказывающаяся ложью, или ложь, оказывающаяся истиной. Показался женщиной, но он и был женщиной. И я хочу напомнить в этой связи вам, это очень хорошо, но эта проблема видна как в живописи Возрождения, в особенности у Леонардо да Винчи, так и в трактате Леонардо да Винчи, трактате о живописи. Вот там я вам напомню такую сцену, где Леонардо, художник, разглядывает стену, покрытую пятнами. Ну, мы по обычаю, по традиции представляем себе, что художник смотрит на стену, как на то, что он должен перерисовать. Создать имитацию в красках и в рисунке, в линиях, создать имитацию того, что он видит, а именно стены, покрытой пятнами, которые он воспроизведет в живописи. Но в действительности само время разглядывания или факт долгого разглядывания, то есть пребывания вот в этом неустойчивом противостоянии, есть, и Леонардо так понимает и так описывает это, есть разглядывание в ожидании того, что эти пятна предложат ему, если он достаточно долго подождет, предложит ему что-то соответствующее идее, которую он еще не знает. Повторяю. Можно? Повторяю, что она предложит ему, они, то есть эти пятна, предложат ему что-то соответствующее идее, то есть чему-то, что в нем самом, в разглядывающем, в Леонардо. И, будучи в нем, это то, чего он еще не знает. Значит, разглядывая внешнее, я узнаю то в себе, или ту идею в себе, которую я сам не знаю. И узнаю тогда, когда ударом случая это нечто является эквивалентом или соответствует этой идее во мне. Тогда я ее узнаю. И, как я говорил вам, сам рождаюсь в этой идее. Потому что, разглядывая что-то, художник ищет самого себя. И это видно из того, что говорил Леонардо о своей модели, некой неизвестной нам до сих пор Мона Лизы, который рисовал ее портрет и посредством этого портрета дешифровывал в нем, то есть в портрете, секреты своего бессознательного. Ему самому неизвестного. И любил он в ней, в Монолизе, ну, так же, как я объяснял вам, что Марсель любил в Альбертине мир Альбертины. То есть всегда другое, чем саму Альбертину. И Леонардо, любил в ней, в Монолизе, бесконечные природы, это я цитирую из Леонардо, бесконечные природы, которые его, то есть которые само себя не знает. То есть есть какая-то бесконечность потенции в самом Леонардо, и он любит эту бесконечность, неизвестную ему самому, любит ее в Монолизе, которая ему открывает собой, его собственную бесконечную и неизвестную ему потенцию. В этом каком-то смысле, значит, мы должны считать, что в теле художника, в каком-то особом теле, в каком-то органе видения, который не есть просто глаз, и сейчас я вам приведу соответствующую интересную цитату из Пруста, в этом теле художника предопределено живописное видение. То есть живопись будет живописанием того, что в качестве некоторой модели содержится, уже содержится в душе художника и только всплывает из нее. И поэтому знание Леонардо определял как углубление духа. То есть не познание внешних вещей, а как углубление духа. Ну, в какой-то связи, я уже в прошлый раз вам говорил, в связи с проблемой эквивалентов, что это означает, что мы получаем, если такова роль случая, а Шарлю, похожим на женщину, мы именно встречаемся. Это не есть какая-то мысль, которой мы внутренним головным движением приходим как к звену цепочки, к конечному звену в цепочке наших рассуждений. Такую мысль, которая в конце цепочки наших рассуждений, мы ищем. А Шарлю, похожего на женщину или Монолизу, содержащую в себе наши секреты, мы не ищем. Мы с ней можем только случайно встретиться. И это означает, что у нас здесь смываются или размываются категории внешнего и внутреннего, и размывается наше право их употреблять в том определенном и четком смысле, в каком они вообще в познании употребляются. Мы здесь явно не имеем дела с познанием внешних вещей. В то же время мы не можем сказать внутреннее, потому что это не внутри нашего самодвижения ментального происходит. Не нашими шагами внутреннего движения происходит. Значит, мы это не можем эти категории просто употреблять. Но это то, что я сейчас говорю, связано, я, к сожалению, не могу все одновременно говорить, я вынужден предполагать, что вы помните многое из того, что говорилось раньше. Связано с тем, что я говорил о некотором движении, которое есть выворачивание в некотором пространстве. Здесь перевертывается отношение внешнего и внутреннего, выворачивая движущегося в жизни человека. И тем самым, когда я говорил, завершил эту тему, введя другую тему органов, органов жизни, то я имел в виду Следующее. Представьте себе, значит, вот в расстоянии между мной и мною самим, ну, скажем, есть расстояние между Марселем, которому Шарлю показался женщиной, и Марселем, который знает, что Шарлю – женщина. Есть расстояние между Леонардо, который разглядывает вдруг каким-то сочетанием поразившие его пятна на стене, и Леонардо, который, наконец, открывает какое-то соответствие из идеи в нем, которые он не знал. Вот это расстояние между незнающим и знающим. Условно назовем его так. Так вот, в это расстояние между мной и мной вмещается целая толпа. Целая толпа людей, событий. Ну, в данном случае мы говорим и о людях, которые говорят нам, подают нам знак, говорящий нам какую-то истину о нас самих. Она в нас уже есть, но мы не знаем. Вот они, вот это члены этой толпы, которые между мной и мной. И вся проблема в том, что я могу воссоединиться с этой толпой. То есть открыть себя и воспринять в открытом своем пространстве, воспринять то, что они мне говорят, восполниться их знанием, потому что я сам не все могу получить, а пользуюсь и знаниями других, или знаниями, которые в других точках содержатся, или в других перспективах, в других точках зрения, восполниться, если я смогу пройти отгораживающие меня от них различия. Они могут быть исторические, социальные, культурные различия. Но, скажем, есть, конечно, различия между Марселем и Шарлю, которые нужно пройти и довольно трудно пройти. Различие простое. Шарлю не только мужчина, а не женщина, а еще и мужчина, принадлежащий к славному аристократическому роду, овеянному именем Германт. А это имя уже заранее содержит в себе образы, которые никакого отношения к истине, к которой нужно прийти, нету. И в этом смысле отделяют меня от самого себя, то есть от впечатления во мне. Ведь он показался мне женщиной. Я к этому должен прийти, что он на самом деле женщина. А я от этого отделен своими глазами, в которых я вижу аристократа, повторяю, принадлежащего к роду германтов, тем самым отделен от самого себя и своим же умом, в котором содержится значение смыслов слова «германт». И содержится целое, не только имя, а целая страна этого имени, то есть еще громадная необъятная область, отделяющая что? Меня от меня самого. Значит, я говорю, хочу сказать, что неохваченные точки, что я тебе там говорю, что неохваченные точки стоят между мной и тобой, или другим человеком, между мной и мной самим, и разделяют. Ведь то, что я назвал впечатлением, не есть какое-то содержание, которое полностью содержится в том, в той точке и в том моменте, когда оно случилось. И более того, оно там не неподвижно, так, чтобы быть там некоторым статичным носителем каких-то свойств или качеств, которые можно увидеть. Повторяю, она, на поверхности оно видно в виде точки, вот, скажем, улыбка Альбертины, которую я разглядываю. или какой-то жест Шарлю издалека, заставивший меня, или какая-то поза тела, заставившая издалека принять меня за женщину его. Это не в той точке пространства и не в тот момент. Целиком содержится. А вот как ни странно, оно все это распростерто на многие точки, которые мною не охвачены, и не охвачены этих точек, и разделяет меня от меня самого и меня от других людей. Потому что другие люди будут идти по этим точкам, то есть потому что они есть сами, по тому пути, какой прокладывается их природой, а не тем, что я о них думаю. И рано или поздно я носом уткнусь в реальность, отличающую от того, как я, что я сам думаю и какие образы у меня в голове. Вот смотрите, прочитаю вам цитату, которая очень похожа на многие, которые я вам раньше в предыдущих лекциях приводил. Это в начале части, которая называется «В стороне германтов», и она уже есть на русском языке, так что поищите там это. В самом начале, в стороне германтов. И вот здесь он ставит перед собой загадку, социальных, в том числе социальных отношений. То есть того, каковы люди реально в взаимоотношениях друг с другом и со мной. И все время к этому его ведет вот одна из тем, которую я вам намечал, а именно тема, то есть к тому, чтобы поставить это как загадку, его ведет вот та вещь, о которой я говорил вам в разных словах, а сейчас снова вот в этих напомню, что истина не должна обязательно быть высказана словами, чтобы быть явленной или манифестированной. И ее более точным образом или более надежным образом можно ухватить, не ожидая слов и даже никоим образом не считаясь со словами, ухватить ее в тысячи внешних знаков, даже в некоторых невидимых феноменах, подобным в мире характеров, подобных, то есть вот этих невидимых феноменов в мире характеров, которые в мире характеров подобны тому, что в физическом мире является атмосферическим изменением. Вот в физическом мире мы ощутили неуловимое изменение воздуха. Вот так и более надежно, чем слова, мы можем ухватить это внешних признаков, то есть в вещественных симптомах. Потому что слова Шарлю в голове Марселя – это Шарлю – мужчина. В обмолвках Шарлю узнает Марсель, что тот не мужчина, но обмолвки ведь не являются словами. А мозг ведь не есть рассудочно и волей, и сознанием контролируемое и мне передаваемое сообщение. Это как раз то, чего мне не хотят передать. Это то, чего мне не собирались сообщить. И то, что не было в голове сообщающего в виде ясной ментальной картины, для которой я подыскал бы словесное выражение и мне передал бы. Значит, обмолвки – это то же самое, что вещи, то же самое, что атмосферное давление. Значит, вот это вот та тема, о которой я говорил, где целая громадная категория духовных явлений Прустом берется на уровне совершенно как бы вещественного. Лишен внутри себя сознательно намеренного и волей контролируемого сообщения. Как раз это были бы слова, на которые полагаться не нужно. И везде и чаще всего Гусь говорит, что я был идиотом всю свою жизнь, что ожидал, что истина – это есть нечто, которое должно сообщаться именно вот этим вот прямым образом словами. И я могу ее найти там, где ее скажут. Нет, оказывается, истина всегда есть предмет и результат интерпретации некоторых вот этих вот, того, что здесь он называет тысячи внешних знаков. Так вот, значит, люди впечатления, или люди как впечатления, разглядываемые, есть как бы вот разглядываемые натуральные знаки, а не человеческое сообщение, с которым мы заранее находились бы уже в некоторой связи понимания. Почему это, собственно, нужно? Да по одной простой причине. Потому что событие, то, что есть, не содержится в той точке и в тот момент, когда оно, я его вижу или оно говорится. То, что я сейчас говорю. Что есть, оказывается, что то, что происходит в невидимых глубинах, протянуто на многие точки, которые мной не охвачены. А если они мной не охвачены, я отделен от другого человека или отделен во мне самом от себя или от смысла, который во мне же уже есть. У меня же есть ощущение сырости, помните, сцена, впечатление сырости, сцена в Булонском, то есть не в Булонском лесу, а в саду на Елисейских полях. Во мне же есть фигура Шарлю, явно женская. Это все есть. Так вот, цитата, которую я хотел привести. Вот в связи с этим разглядыванием Альбертины, потом с размышлениями о страшной реальности, которую открыл ему Жюпьен, вот в этой встрече, неожиданной встрече с Жюпьена с Шарлю, когда один кружится очень смешной жестикуляцией и позах тела, кружится вокруг другого, как кружился бы шмель или пчела вокруг цветка. И вот рассуждаю, вот так он говорит, не так ли это и в социальных отношениях, и куда все это меня может привести, вот эти предостерегающие звоночки в каждом впечатлении. Это, говорит он, было секретом будущего. Но пока я убедился в том, что невозможно прямым образом знать, ну, например, любит ли Франсуаза, эта служанка его, меня или она меня ненавидит. И фактически впервые от впечатления от нее, а она что-то такое сказала Марселю о Жюпьене, что совершенно противоречило представлениям его об этом человеке и открывало ему эту вот страшную реальность, тоже открывало ему страшную реальность. И ну, пока эта реальность непонятна, слова Франсуазы кажутся ему просто злобой и желанием обидеть, то есть хоть чем-то уколоть меня, то есть Марселя. И вот он не подается ведь уколом, он же, я говорил вам, что мы отнесли уже это к героическому сознанию, то есть то, которое остается внутри впечатления, не спеша разрешить его удовольствием, практическим действием, в том числе злобным решением. Есть, скажем, что такое практическое действие? Вот человек сказал что-то такое, вот Франсуаза сказала что-то такое непонятное. Вместо того, чтобы застыть в вызванном неприятном ощущении, но остановиться внутри него, я делаю какой-то злой вывод о Франсуазе. Вот делание злого вывода есть практическое действие. Понимаете? Так что мы должны слова практика, мысли принимать в совершенно особом виде. Достаточно того, что состояние, в котором я был, разрешилось. То есть тем самым оно бесследно использовалось и ушло. А мне было бы полезно для истины и для моей душевной жизни, полезно было бы остановиться в нем. В том числе, как я часто вам говорю, например, не ответь пощечиной на пощечину. Я бы предупреждал вас, что такой истинный духовного порядка имеет символический смысл. Отсюда нельзя сделать вывода, что никогда в жизни, если тебе ударит, не ответь ударом. Да нет, не об этом речь идет. Речь идет о некоторых встречах наших с миром, о которых есть символическая истина. Вот такая, что нужно подвеситься. Нужно подвеситься в страдании, нужно подвеситься в испытании. И тогда можно встать на путь раскручивания действительно того, что случилось, что произошло. Так вот, что случилось, произошло, об этом Франсуаза, так как у нас мы имеем дело с героем, он не просто обиделся на Франсуазу, решив, что она хочет просто его уколоть, он все-таки задумался, одно место он пометил, что можно было бы обидеться, что, может быть, Франсуаза злая. Но, во-первых, знать нельзя прямо, любит ли другой человек тебя или не любит. И он использует ее фактически для того, чтобы на ней у него родилась идея. Впервые, говорит он, Франсуаза подала мне идею, что человеческое существо, человек, вопреки тому, что, как я думал, не стоит ясно очерченном и неподвижном виде перед нами со всеми своими качествами, недостатками, намерениями, интенциями по отношению к нам. Ну, как, например, стоит перед нами сад, который мы рассматриваем с его газонами через решетку. Мы стоим перед решеткой и сквозь решетку разглядываем сад с его газонами. Он весь перед нами. В том месте и в тот момент, когда он случается, он весь там. Но человек, несущий впечатление, или давший нам впечатление, и вообще события, давшие нам впечатление, не только люди, даже пирожное Мадлен тоже не так расположено, как вот этот сад, рассматриваемый сквозь решетку. Значит, ну, не так расположен, но является тенью. Вернее, омбр здесь нужно перевести скорее облаком тенью. Облаком. Темным облаком. Куда мы никогда не можем проникнуть, для которого не существует прямого знания, по поводу которого мы всегда составляем себе многочисленные верования или представления о возможностях. Потому что гуаянс можно переводить и как логические возможности, и как верования. Составляем себе эти верования с помощью слов, слышимых или читаемых, даже действий, другое лицо действует, делает жесты, мы дошифровываем, которые все и те, и другие дают нам лишь недостаточные или неполные и, впрочем, противоречивые сведения и это все, он возвращается уже стилистически, но невозможно пустую фразу перевести не только устно, но и письменно, значит, там было «но» противоставление не есть отдельно ясно видимое, неподвижно, с качеством и так далее, но облако тень, и здесь в конце повторяется, чтобы завершиться действительно блестящей метафорой, но является тенью облаком, в котором мы можем поочередно и как хотим вообразить и всегда с большим правдоподобием, из которого, как мы можем вообразить себе всегда с тем или иным правдоподобием, сверкает или сверкает молния или ненависти, или любви. Вот, ну, это очень само, с хорошим образом писать все темные, вот такое грозовое облако, из которого сверкает молния. Но это с одинаковым правдоподобием: молния любви или молния ненависти. И вот, значит, у нас не одна точка, в которой что-то происходит, и происходя в ясном очерченном виде, было бы носителем тех или иных качеств, свойств или характеристик. А у нас целое облако точек. И поэтому я говорю, что как раз те точки, которые не охвачены, те точки, в которые тайным образом распространилась внешне на поверхности наблюдаемая нам какая-то вот фитюлька, какая-то мелочь, вот эти точки мы должны охватить. И здесь не случайно снова появляется вот эта вот тема молнии. Тем самым появляется тема, которую я вводил вам в самом начале, тема, которую я условно называл пифагоровой темой. Тема некоторого такого, я бы назвал так, пифагоровой сферы. То есть мир Пруста устроен так, что истина в нем, то, что есть на самом деле, но мы уже знаем, что истина, то, что есть на самом деле, это не в точке происходит, а есть целое облако точек. Но еще это пространственная характеристика, что она распростерта на многие точки, которые надо охватить. Распростерта тайна. Но есть и временная характеристика. Истина не только распростерта на множество точек, она еще дана и являет себя только одним мигом. Сотрясая нас мгновенно и столь же мгновенно уходя от нас в какую-то даль. И, кстати, забирая кусочки нас самих в эту даль, не спрашивая у нас разрешения и без нашего знания об этом, забирая и распластывая нас тоже в эту вот какую-то даль. В какой-то связи, чтобы у вас были ассоциации, вот, поскольку вы и театром занимаетесь, а не только кино, ну, скажем, у Питера Брука есть хорошая завязка вот, фактически вот этой пифагоровой темы, о которой я сейчас говорил, завязка этого с тем, с одной из разновидностей театра, который Брук вообще выделяет. Насколько я помню, там выделяет метафизический театр, психологический театр, еще какой-то, я не помню точно. Но сейчас там несколько видов театра, но мне не важно сейчас остальные, мне достаточно того, что как раз вот эта вот пифагорова проблема оказалась у Брука в связи с метафизическим театром. То есть театром таким, который представляет собой драму души, разыгрываемую в вечности, или трагедию человеческой истории, или трагедию судьбы человека, собранную в рамках драмы, то есть произведения написанного, и где речь идет о том, что трагедийная структура есть такая структура, которая, возникая после пифагорового удара, то есть мгновенного удара истины, является такой структурой, которая позволяет собрать, является собирающим началом и позволяет не рассеяться тому, что неминуемо рассеивается в силу закона времени. Потому что есть то, что подействовало мгновенно, потом мы не можем этого удержать. Это рассеивается. Так вот, проблема прустовского мира, есть проблема собирания себя под знаком того, что лишь на одно мгновение дается. И вот в это мгновение нужно успеть. Ну, помните, я приводил вам цитату вам из Евангелия от Иоанна в связи с одной ошибкой симптоматической Пруста, когда он каноническую фразу из Евангелия от Иоанна ошибочно привел в цитате, что очень мало похоже на Пруста, потому что Пруст отличался прекрасной литературной памятью, и в голове у него торчала масса литературных отрывков, поэм, целых стихов и так далее, и так далее. Я, например, не помню ни одного стихотворения. Ну, может быть, я могу запомнить две строки. И то иногда ошибаюсь. Как помните, я ошибся, приводя вам цитату из Тютчева. Вместо сочувствия, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Помните, я цитировал вам, не дано предугадать, как нам сочувствие. Вот опять доказательство того, что я только что сейчас вам говорил. Так вот, вместо сочувствия я говорил понимание. Так вот, ну, очевидно, это моя ошибка. Ляпсус лингве тоже симптоматичный. Он говорит не только о том, что у меня плохая память, а у Пруста хорошая была, но о том, что я не случайно ошибся, потому что моей внутренней темой души была тема понимания, и поэтому я слово «понимание» всадил там, где в действительности стояло сочувствие. Так вот, Пруст тоже имел постоянную тему души, и он тоже всадил тему, слово, соответствующее теме, постоянной теме его души, он всадил в канонический текст и был уверен, что цитирует его правильно. Он цитировал Иоанна таким образом: «Работайте, пока свет вам». Канонический текст гласит: «Доколе свет с вами, ходите». И в французском тексте тоже, в евангелическом, стоит «марше». «Пока, доколе свет с вами, идите или ходите, ибо идущий в темноте не разбирает дороги. Доколе свет с вами, верьте в свет, да будете сыновьями света». «Доколе свет с вами». Или другой вариант перевода, возможно, такой: «Только на малое время свет с вами, пока свет с вами, ходите». Так вот, Пруст цитирует, дважды он ошибается в цитате, но это все в письмах друзьям. В одном это не опубликован отрывок записи, а другой это письмо другу, где так: «Еще только на малое время свет с вами, работайте, пока свет с вами». То есть работайте вместо ходить. Ну, этот эпизод я вам рассказывал, сейчас напоминаю, чтобы вы имели возможность и связывать темы, и немножко отдыхать, и не слишком напрягаться от наших занятий. Значит, это тема неупущенного маленького или минимального интервала. Но она одновременно и тема, поэтому я назвал это пифагоровой сферой. Значит, впервые, в общем, такая осмысленная формулировка вот этой темы, которую я сейчас по Прусту вам рассказываю, она у Пифагора, и поэтому я называю это пифагоровой точкой или пифагоровой сферой. И у этой точки ухождение истины, значит, мгновение, и она ушла. Но, я повторяю, она уходит вдаль, образующую целую сферу, и по этой сфере уже растасканы и разбросаны кусочки нас самих. Понимаете, в том мгновении, когда Пруст, то есть Марсель, принял Шарлю за женщину, Конечно, он не остановил мгновение, чтобы расширить его, и пока оно светит, понять. Оно ушло. Но оно ушло-то в подземелье или в каком-то подземном мире оно утащило какую-то даль, куски собственной души Марселя, такую даль, куда Марсель еще целым движением жизни должен прийти туда, чтобы узнать, что это было вот так, что Шарлю действительно женщина. Это громадный объем. Значит, одновременно у нас есть какая-то минимальность максимума. То есть молнии – это наименьшее, что может быть от истины. Меньше этого не может быть, но и то, что есть, это миг. И в то же время это вот какая-то растяжка на какой-то максимум. И в каком-то смысле можно сказать, что вообще человеческие чувствующие и сознающие существа есть некоторые существа максимума, минимума, то есть существа пифагоровой сферы, то есть события сознательной жизни, те события сознательной жизни, духовной жизни и исторической жизни, которые с ними случаются, они случаются вот по законам этой сферы, очерченной максимумом и минимумом. И сейчас я, чтобы ввести эту тему, это тема непростая, начну вам вводить еще кое-какие цитаты. Некоторые из них будут напоминанием, но уже увиденным с другой стороны. Предупреждаю вас, что я вот протаскиваю эту тему впечатлений и одновременно в ее связи вот с тем, что я называл органом жизни, то есть то, к чему я пришел в конце прошлой лекции. Значит, то, что мы увидели вот относительно вот этих свойств пифагоровой сферы, в которой оказываются живые существа, впечатление которых характеризуется вот такой вот мгновенностью, а истина характеризуется разбросанностью или прорастанием ее в неохваченные точки, и что мы не можем о том, что есть на самом деле, судить из прямого ментального содержания, сообщаемого нам посредством слов и значений. В том числе потому, что жизнь сознания, она иначе расположена. То, что происходит и что нам кажется жизнью, это характеризуется фундаментальной какой-то недостаточностью и неопределенностью. Ну, нам в жизни ничего не удается. В простом смысле здесь это недостаточность. Вот мы в жизни встретили Бога и не узнали. Встретили, не узнали. Скажем, как евреи по определенным причинам, я бы сказал, топологическим причинам своей души, то есть скрытых точек, не узнали и сейчас не знают Христа. Был в мире, то есть мир тем самым был устроен определенным образом, и его не узнали. И мы все время ведь имеем дело с такой областью, где истина уже существует. И мы занимаемся анализом того, какие возможности есть у людей знать, понимать уже существующие. Или почему они не понимают уже существующего и прямо перед носом стоящего, как Христос стоял перед носом и перед глазами евреев. Или пришел в какую-то точку свидания с самыми лучшими чувствами, и они не прошли в того человека, с кем у меня свидание. Уперлись в стенку какого-то непонимания. Или он просто был не в настроении. Он был на другой волне. А я был на волне своего воодушевления. Не прошло. Не сложилось. И так далее. Можно перечислить тысячу вещей, в силу которых наша жизнь реальная, вот физическая, духовная, психологическая жизнь не полна, не совершенна, не срабатывает, не реализуется. Именно там, где нам нужно помнить то, что мы знаем, мы в тот момент, когда нам нужно имеющееся у нас знание, оно у нас выскакивает из головы и нам не годится. Или есть какая-то точка, где нужна какая-то способность нашей души, и мы ею, в общем-то, обладаем. Но, как говорит Пруст, мы никогда не находимся в полноте наших собственных возможностей. Мы не можем все сразу. И так далее. Так вот, та тема, которую я называю органом жизни, она есть нечто, что в самой жизни существует, как форма, на основе которой, а не естественной стихии, начинают протекать какие-то процессы в ином связанном виде, на каких-то условиях полноты и совершенства. Беда в том, что жизнь недостаточна еще и в том смысле, что мы в жизни, наше вот незнание или неузнавание, наше невладение собой, отсутствие координации с другими, в общем, дискоординация, которая не является ничем злым намерением. Если я пришел на свидание с лучшими чувствами, а другой был в совершенно другом настроении и не воспринял, то я не могу приписать это его злобе, что просто его злые намерения. Там что-то было нарушено в условиях координации. Или судьба, случай. Вот. Там, где судьба и случай, тоже мы говорим о какой-то невозможности нашей реализовывать нашу реальную жизнь. Так это вот невозможность реализовывать реальную жизнь, она распространяется и на простейшие акты нашего понимания. Понимаете, ведь я уже говорил вам, как-то вводил вам тему так называемых полусуществ, полуумов, то есть вот таких органических образований, которые являются промежуточными созданиями только наших побуждений, наших намерений, а не формами и машинами их действительного осуществления. Ну, помните, я приводил вам пример из Пруста, когда он употребляет такую фразу: первые несовершенные машины, в которых воплотилось не столько полет, сколько желание полета. И беда в том, что в жизни даже то, что уже является полной формой, ну скажем, не желание полета, а действительно летящая машина, то есть выполняющая в полноте все условия данного акта, то есть полета. Или в области эстетики, скажем, вместо слова или восклицания «Ах, как прекрасно!», «Ах, как хорошо!», «Ах, какая очаровательная женщина!», ах, как приятно ее поцеловать, вместо этого продуманная и доведенная до конца мысль. Так вот, продуманная и доведенная до конца, не оставшаяся на уровне того, что французы называют велеите, к сожалению, нет русского перевода, это потуги, побуждения. Это какие-то потуги природы, которые выливаются в несовершенное создание, я напоминаю вам миф Эмпедокла, который я вам уже приводил, несовершенные создания, такие, у которых глаз был на затылке, или голова непосредственно была совмещена с пяткой, и так далее, так далее, которые по мифу Эмпедокла были потом отсеяны эволюционным отбором. Проблема состоит в том, что наша жизнь духовная и психологическая полна такого рода полусуществ, полуумов, полуслов и так далее. И даже полулиц. Но вы знаете, что полулица не может быть. Лицо или целиком, или его нет. И очень большая часть нашей жизни не доходит до того, чтобы иметь лицо. По одной простой причине, повторяю. Ну, по одной из причин, что не может быть половины лица. Ну, это же ясно, что не может быть половины лица. Так вот, беда в том, что жизнь, даже то, что уже имело какую-то завершенную форму жизни, это, как сказать, ну, разносит. Сам поток времени превращает то, что было интеллигибельным, превращает вот в такие вот невнятные слова, которые мы в действительности не можем прочитать. Вот так. Ну, по определению, мы не можем прочитать слова марсиан. Ну, по такому же определению, мы не можем прочитать слова многих исчезнувших цивилизаций. Более того, мы не можем прочитать даже слова, многие слова вокруг себя, которые, как говорит Пруст, будучи сказаны, потом преломляются в определенной среде и на конечном своем выходе выходят в таком искаженном виде, что могут вызывать смех во всем космосе. А я этого не говорил. Я сказал что-то другое. Но слово в силу каких-то законов стало невнятным. Я к чему это веду? Я веду к тому более серьезной и жесткой проблеме. А именно к той проблеме, что мы в действительности, когда нам кажется, что мы читаем смыслы, а ведь смыслы мы читаем, читая материальные комбинации элементов. Ну, скажем, на песке есть некоторая комбинация, которая называется нами следом человека. Ну, это же просто, она могла ведь случайно возникнуть. Просто ветер мог положить песок таким образом, что нам это могло показаться следом. Но мы читаем это, следовательно, мы видим в этом здесь осмысленную форму, содержащую человеческую интенцию. Это след на ней. Так вот, вопрос в том, все, что мы можем таким образом читать, и что мы не можем. И не бывали такие ситуации, когда мы не читаем, а вычитываем то, чего там не содержится. Просто, как сказал бы в 20 веке вот Витгенштейн, он сказал бы, что мы ведем, не читаем то, что в картине содержится, а вводим взглядом по рамке. Раз провели, еще раз провели, все время в рамке, на рамке остаемся, повторяем все время хождение по рамке, а то, что содержится в самой картине, не читаем. Ведь в той цитате, которую я приводил вам, здесь очень забавно мимоходом Пруст говорит об очень важных вещах, которые могут быть незаметными. Когда он говорит, что нет прямого знания о человеческом лице, о человеке, о человеческом существе, что оно, не имеем прямого знания, потому что в действительности оно не в той точке, где мы его видим просто, и не в тот момент времени, что есть какие-то простирания в неохваченной точке. Если мы не охватили, мы не видим. Он говорит, что это как тень. Ну, представьте себе, что это след. И то, что мы назвали след человека, вот, ну, знаменитый эпизод, вспомните, Робинзон и Крузо, Робинзон шел по пляжу, и одно из решающих душевных событий у этого человека, который знал, что он один на острове, и весь мир строился как мир Робинзона, вдруг он увидел на песке, на морском берегу, увидел след ноги. Он прочитал его как след ноги. Ну, он оказался прав, это действительно был след ноги. Но это не всегда так бывает. Потому что вот в этом облаке тени, говорит Брус, до которого у нас нет прямого знания, мы по поводу вот этого облака тени, мы создаем верование с помощью слов и даже действий. Которые не дают нам действительного полного знания или дают даже противоречивое знание. Ну, простая вещь, это действительно. История философии, эту проблему можно назвать, она давно существует, и она называется так. Я приведу ее вам словами Декарта. Он выразился однажды так, что люди и так далее, люди и автоматы в королях наших, в садах наших королей. Повторяю, и автоматы в садах наших королей. Ну, тогда увлекались деланием механических фигур, похожих на человеческие, которые делали человеческие жесты, и, может быть, даже могли бы произносить звуки, похожие на человеческие слова. Ну, это в иных названиях эта тема называется темой духовных марионеток. Я задаю вам один простой вопрос. Чем отличается жест, который делает автомат, от жеста, который делает человек? В случае автомата мы, если читаем этот жест как человеческий, мы вчитываем человеческое состояние, состояние человеческого сознания, вчитываем смысл, который якобы выражается жестом. А в действительности это чисто механический жест. Так же, как след на песке мог быть случайным силой ветра, сочетанием песчинок, принявших случайную форму человеческой ноги, которая для нас есть осмысленная форма. Перед нами стоят в действительности духовные автоматы. В каком смысле слова? Что в одном фундаментальном смысле. Я его частично вам вводил в связи с онтологией, с тем, что я называл онтологией, или укорененностью сознания в бытии. Я вводил его, говоря так, что ничто в материальном составе чего-то не говорит нам, в действительности, не говорит нам о том, что там есть смысл или значение. То есть, когда я сравнивал автоматов духовных и духовных марионеток с человеком, я фактически высказывал следующую мысль. Возьмете ли вы человека, возьмете ли вы автоматы, и поэтому, собственно, можно сделать ошибку. Так вот, возьмете ли вы то или другое, ничто из материального состава того, что вы видите, ни о чем не говорит. Также, помню, я говорил вам, что вот я вижу предметы глазом. Они все организованы аккомодацией многочисленных частей моего зрительного аппарата, организованы так, что я вижу их как предметы. Но они Ни один из них не говорит о том, что я или кто-то видит их глазом. Помните, я проводил вам это рассуждение. Что здесь допустить, что кто-то другой, марсианин, может видеть в поле моего зрения находящиеся предметы, он из наблюдений из этих предметов не может заключить о том, что эти предметы видны глазом. Помните, я приводил вам примеры институций социальных. Я утверждал, что институции сами по себе ни о чем не говорят, если мы уже заранее не приобщены к внутреннему какому-то элементу, который я сейчас метафорически называю глазом. Ну вот марсианин, я повторяю, наблюдал театральное представление. На нем люди делали жесты и говорили слова. Допустим, у него есть возможность каким-то способом соотносить какое-то положение руки человека с каким-то предметом. Допустим, я показываю на стол, он скоординировал, марсианин, стол и определенное положение моей руки и расшифровал это как указывающий жест. И так далее, и так далее. Все элементы театрального спектакля могут быть поняты по вот такой вот, ну, по этой естественной теории значений, что знаки означают некоторые ментальные образования и предметы, тройственные значения, тройственное содержание знаков. Но ничто из этого не говорит о том, что разыгрывается театр. Вот что я хочу сказать. Ничто из этого, нет ничего такого в этом составе элементов, из чего можно было бы заключить, что перед нами разыгрывается театр, если у тебя нет понятия театра. Ну, вспомните, я приводил пример с Авероисом, который наблюдал сцену и не мог понять, что это театр. И, соответственно, у Аристотеля он слова трагедии и комедия переводил очень смешным образом. Совершенно не соответствующим делу. Значит, перевод этот и такая простая вещь. Так вот, дело в том, что мы перед другими людьми находимся фундаментально в этой ситуации. Не только объемы, занятые событием, жестом человека, словом, лицом, не только объемы точек, занятые этим событием, скрыты от нас и не содержатся там, где мы их просто видим глазом. Еще и стоит вот эта вот стена, которая есть или отсутствие внутреннего присутствия, то есть, ну, по аналогии, имею понятие театр, или не имею понятия театра. То есть или присутствие внутреннее уже приобщен к внутреннему понимательному элементу, лишь в свете которого предметы получают тот смысл, который они имеют, а сами отдельно для внешнего наблюдения не говорят об этом смысле. Или я не имею, не включен в этот внутренний понимательный элемент. Вот теперь я хочу сказать, вот этот внутренний понимательный, то, что я сейчас называю внутренним понимательным элементом, что я и раньше вам разъяснял, и есть то, что называется формой или органом жизни, который, так сказать, компенсирует или корректирует недостаточность или неопределенность самой жизни. Именно потому, что события в мире доопределяются в их органах жизни, поэтому они недоступны внешнему наблюдению, если у внешнего наблюдателя нет того же самого органа. Если бы физические события были бы вполне определены и достаточные, без включенности в них процессов понимания и сознания, то тогда этой проблемы, о которой я сейчас говорю, не было бы физическому внешнему наблюдателю, они были бы также открыты и доступны. Вот смотрите, например, что пишет Пруст. В связи вот с невозможностью решить вопрос, любит его Франсуаза, то есть служанка, или не любит. Вообще, как она к нему относится? И потом тут же опять вспоминается Жюпьен, приоткрывший дверь или окно над какой-то страшной реальностью, ну, над реальностью Содома, которая страшна для Марселя. Во-первых, неподозреваемо, и когда какое-то подозрение или предположение о ней, это пугающая реальность. Так вот он пишет, может быть, всякая реальность, говорит Пруст, также не похожа на ту, которую нам кажется, мы прямо воспринимаем. И что мы композируем, ну, послушайте, слово композиция, ну или конструируем, приведем так. И что мы конструируем посредством идей, которые не показывают себя, но, тем не менее, являются действующими. То есть нечто действует, не показывая себя. Ну, например, тот же глаз. И дальше смотрите, как. Так же, как деревья, солнце, небо не были бы такими, как мы их, какими мы их видим, если бы они познавались бы существами, у которых глаза были бы иначе устроены, чем наши глаза, или которые обладали бы для этой задачи органами совсем иными, чем глаза, и которые давали бы о деревьях, о небе, о солнце, и тоже давали бы эквиваленты, то есть эквиваленты деревьев, неба, солнца, но эквиваленты не визуальные. Значит, обратите внимание, значит, здесь есть идеи, которые не показывают себя, но действуют. Ну, идея, не показывающая себя, но действующая, то же самое, что понятие театра в театре. На сцене играют актеры. Совершаются реальные физические действия, произносятся слова психологические и духовно понятные и прочее. Не показывающие себя идеи, но действующие, то есть такой, который определяет, что это именно театр, является здесь понятие театра. Которое мне, может быть, неизвестно. И когда я смотрю на жесты Шарлю, то я ничего не понимаю. И наоборот, понять могу, не просто поняв их как сообщение по содержанию самого жеста или содержанию слов, а сначала, оказавшись где в органе, там где это производится, то есть той скрытой, не показывающей себя, но действующей идеей. И во-вторых, этот орган имеет и физическую оттенок, значит, есть, просто здесь фигурирует и идея, и некий орган, который может не быть нашими глазами. Да и глаза это не те, которые прямо смотрят, то есть не физические наши глаза. Значит, нам здесь нужно вытащить две вещи. Значит, действие идеи, назовите ее формой или понимательным элементом. И второе, что действующая идея и не показывающая себя связана всегда с некоторым типом чувствования. То есть, что это здесь речь идет о чувствующей или чувствительной форме, сенситивной форме, отличной от наших физических органов чувств. Это не те глаза, которыми мы видим прямо, потому что этими глазами мы видим и слышим Жупьена, Шарлю и так далее, так далее. И слышим, и видим, ничего не понимая. Или слышим и видим, вписывая значение. То есть, вот то, что в другой цитате он говорит, вкладывая, составляя себе многочисленные верования с помощью жестов, так как Авероис составил себе верование с помощью слов, написанных в трактате Аристотеля, или с помощью жестов, которые делали мальчики во дворе, где он глазами наблюдал в действительности, что с точки зрения любого человека, имеющего понятие театр, означало, что эти мальчики играли в театр. Помните, я рассказывал вам по Борхесу, один взгромоздился на другого, сложил вот так руки и пел, значит, один изображал минарет, другой изображал мулу на верхушке минарета, а третий распростелся ниц в пыли, изображал молящегося. Это был театр. Только в эти жесты и в пение, то есть в слова, Маверойс вложил то, что Прус здесь называет хваямс, верование, составляемое посредством наблюдаемых жестов и слышимых слов. И вот и физическая сторона вот этого дела, я подчеркиваю вам, вот некоторые орган, являющийся и формой, то есть идеей, и чувствилищем, который создает эквиваленты. Вот в случае в этом какое-то существо могло эквиваленты создавать о видимых нами предметах и видеть их, например, посредством, почему это нельзя допустить, посредством тепловых образов, например. Оно не имеет глаз. И, тут мне слишком сложную тему надо было бы ввести, я опущу ее, это, конечно, тема некоторых феноменальных состояний, тема феномена, где на уровне феномена у нас другие чувствования, то есть там тепло должно быть феноменом, а не теплом, ощущением, которое и мы испытываем. Я вынужден это опустить, потому что это было бы завело нас бы в такие дебри, из которых мы в ближайший год, наверное, не выбрались бы, да. А если выбрались бы, то, не знаю, наши мозги остались бы позади, вряд ли, может быть, мы ничего и не поняли бы. Я имею в виду не только вас, но и самого себя. Так вот, некоторые физическое чувствилище, дающие эквивалент. То давало бы, скажем, не имея глаз, создавало бы о видимых нами деревьях, солнце и небе, создавало бы нечто, что тоже было бы эквивалентом. То есть постижением и пониманием, то есть образом. И назовем это условно, чувствующей или чувствующей сенситивной формы. И теперь посмотрим. У нас промелькнуло вот здесь слово эквивалент, но мы эквивалент уже частично знаем. Мы знаем, например, что сырость, взятая не как ощущение сырости, а как впечатление, есть эквивалент некоторого душевного состояния. Мы ведь говорим все-таки о чувствах. Но странно, о каких чувствах мы говорим? Или вот, например, Леонардо да Винчи разглядел что-то в пятнах на стене. То, что он разглядел, есть эквивалент его собственного состояния. Вот где слово «эквивалент» употребляется. Эквивалент его собственного состояния. Мы знаем, что мы это не получили логикой, мы не получили это рассуждением, и мы не получили это восприятиями, то есть ощущениями наших органов чувств. А это чувство. Или в другой связи Пруст будет называть такие чувства бесконечным чувствованием. И, как ни странно, будет ставить бесконечное чувствование через запятую, то есть в одном ряду с разумом. Он будет говорить «разум» или «бесконечное чувствование». Значит, мы уже знаем это, оказывается, вот это вот, вы уже выделили это чувствование, связанное с органами жизни, но в особом смысле слова, то есть те, которые восполняют жизнь в самой жизни, мы уже связали с этим особые чувства. И вот интересно, я опять вернусь к Леонардо да Винчи, если я не забыл взять захватить с собой эту цитату. Вот послушайте внимательно, что сказано здесь. И как такой камертонный оттенок держите в голове промелькнувшие у меня, когда я упоминал о Прусте, словечко «бесконечное». Я говорил, цитируя Пруста, ну, вырвав просто словосочетание из Пруста, говорил, что Пруст где-то говорит о бесконечном чувствовании и ставит его через запятую с разумом. Значит, мы одно отличие от того, что такое бесконечное чувствование, от того, что просто чувство, мы уже знаем, что мы знаем, что мы говорим о чувствах, которые не есть ощущение наших органов чувств, то есть не есть ощущение сырости, а впечатление сырости, там эквиваленция. Значит, вот то, какие-то особые чувства или чувствилище, которые не есть данные нам природой органы чувств, вот в связи с ним словечко «бесконечное» появляется почему-то. Вот что нам нужно закрепить. Леонардо как-то говорил так, что хотя природа начинает всегда с причин, ну, это неправильный перевод, но нам нужно будет переводить так, значит, там стоит итальянское слово «ragione» или французское слово «raison» должно стоять, следовательно, мы обычно переводим это, когда в интеллектуальном смысле берется, переводится как «разум», а когда в описании природы переводится как «причина». Ну, «raison» какого-нибудь чего-то – это причина этого что-то. Но raison d'être – это причина существования. Но, конечно, нужно переводить не причина, потому что raison все-таки не причина, а принцип. Так вот, Леонардо считал так. Хотя природа начинает всегда с принципов и кончает опытом, мы же должны или вынуждены делать обратное, идти обратным путем. То есть начинать с опыта и посредством него идти на поиски принципов или ragione, raison. Почему? Почему мы должны искать эти принципы, если принципы есть нечто, что мы на опыте обнаруживаем? Опыт дал нам свои собственные причины, что же, почему же мы должны еще искать в опыте причины? По одной простой причине, говорит Леонардо, и он эту мысль продолжает следующими словами. Ибо природа полна бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте. Природа полна бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте. Помните то, что я вам цитировал из Канта, странную одну цитату в самом начале или в середине прошлого нашего занятия. Значит, держим в голове. Значит, природа полна бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте. Напоминаю цитату. Физика есть Физика есть исследование природы не посредством опыта, а для опыта. Если я вам расшифровывал мысль, которая здесь содержалась, что физика исследует природу опытом или на опыте в том смысле, что она, исследуя природу, создает формы или конструкции, посредством которых впервые что-то можно испытать и пережить. Понятно? Уже в Прусте мы видели в других связях фантастическую тему, когда я показывал, что говорил о том, что одна из сквозных нитей вот этого пруссовского, что я назвал бы гримуар, это сплетение непонятных образов в душе, которые он всю жизнь распутывал. Одна из ниточек этого гримуар была ниточка следующая, что он понимал, что чтобы испытать что-то, мы должны создать, чтобы испытаться. Что что-то мы можем не пережить, потому что мы не поняли. Что нужно понять, чтобы пережить. И так далее. Так вот, понять, чтобы пережить, создать, чтобы пережить, исследовать, чтобы испытать или пережить, это и есть вот те идеи, которые, о которых я говорил, когда уделял историю. Но у нас такие идеи, а могут быть и другие идеи, которых никогда не было в опыте, но посредством которых возможен другой опыт. Ведь смотрите, что говорит Леонардо. Природа полна, то есть мир полон бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте. Вот, скажем, в этой цитате у нас никогда не было в опыте тех принципов, которые есть у этих существ, которые вместо глаз имеют другие органы и создают невизуальные эквиваленты того, что для нас визуально, скажем, тепловые. Следовательно, они построили какой-то идею, ну, назовем здесь идею, или конструкцию, или принцип, и впервые испытали и пережили особый вид мира. То есть вот, невизуальными, тепловыми эквивалентами они видят, то есть видят что? Что значит видят? В опыте испытывают. В опыте испытывают деревья, в опыте испытывают солнце, в опыте испытывают небо. Пометим себе, что социальные формы таковы же. Есть миллион социальных форм, которых никогда не было в нашем опыте. Отсюда следует прямо обратное, перевернутое, что та или иная социальная форма есть форма, посредством которой мы впервые можем что-то пережить. Но что-то, и не можем пережить чего-то другого. Понимаете, двигаясь вот в этом, на поверхности пифагоровой сферы, внутрь которой уходят эти вот бесконечные принципы, которых никогда не было в нашем опыте. Потому что, чтобы они были в нашем опыте, мы должны были понять или построить, создать какую-то конструкцию, том числе, например, литературную форму, и тогда пережить. И тогда событие, называемое чувство, скажем, эстетическое, тогда событие, называемое мысль, событие, называемое любовь, случилось бы. Это, значит, следовательно, это относится не только к социальным существам, к формам любви. В мире есть тысячи бесконечных принципов любви, которых никогда не было в нашем опыте. И, следовательно, те формы, то, что есть просто формы, посредством которого мы впервые какой-то объем действительности можем переживать, и в нем могут случаться события, называемые нашим чувством, любовью. А рядом какие есть, которые тоже случаются, потому что другие существа изобрели из этого запаса бесконечных принципов, которых никогда не было в опыте, изобрели принципы, и в силу этих принципов что-то вошло в опыт, что никогда в него не вошло бы. То есть что-то мы смогли испытать, чего никогда не испытали бы, если бы не было бы этого, сначала этого принципа или формы. Ну, в грубом виде, ведь мир, именно это символизировано в известном символе творения мира. А там символизирована очень простая вещь, простой парадокс или простой закон человеческой мысли, состоящий в следующем, что мира нет до его создания. То, о чем есть, мы говорим как о мире, есть то, и о чем мы можем говорить после создания мира. То есть творчество есть акт, такой акт, только после которого впервые мы можем начать говорить в терминах описания какого-то внешнего мира, его устройства, его законов и так далее, и так далее. Это как бы акт выживания из небытия. Поэтому он символизируется как акт божественный, то есть, что значит, далее неанализируемый, принимаемый как есть или нету, был, не был. Точно так же нет, как нет объекта, если нет хоть одного действительно мыслящего о нем существа. В каком смысле слова? Я здесь скажу, действительно мыслящего. Мы ведь всегда привыкли рассуждать о предполагаемых мыслях, о виртуальностях, а не тех, которые реально случаются. Это разные вещи. Так же, как я говорил вам, что есть содержание опыта, а есть это же содержание, как извлеченное из опыта. Мы, к сожалению, никогда не можем смотреть двойным взглядом. Мы всегда смотрим предметным взглядом и всегда ошибаемся. Вот, например, я сейчас простую иллюстрацию вам приведу, одновременно расслабиться, одновременно, чтобы показать, что есть какие-то общие структурные законы нашего размышления, во-первых, во-вторых, нашего бытия, то есть нашего существования, которые одинаковы в самых различных областях. Вот, например, историки описывают, что в каком же веке был Иван Грозный? 17-й, кажется, век, или какой-то век, Иван Грозный. А? Какой? 17-й, да? Вот описывают там один эпизод в русской истории, где еще перед тем, как Иван Грозный...